Глава третья. Спрятавшись за кустом можжевельника, я увидела, как в сад вышел дядя Джон. Мне совсем не хотелось, чтобы он обнаружил меня здесь, поэтому я замерла, прислушиваясь к каждому его шороху. О чем-то задумавшись, дядя Джон медленно достал из кармана своих брюк сигарету и спички. Вскоре до моего носа донесся горьковатый запах табака. Так как в нашей семье никто не курил, едкий запах начал действовать на меня неприятным образом. К моему горлу подкатился свербящий ком, вызывающий кашель. Я тут же закрыла себе рот и отвернулась в сторону, чтобы не дышать зловредным запахом и никоим образом не обнаружить себя, как вдруг услышала, как в доме скрипнула входная дверь, а вскоре увидела, что к дяде Джону подошла его жена. «Ну что, они спят?» — затянувшись сигаретой, спросил дядя Джон. «Вроде бы спят. По крайней мере, я никого не слышала», — ответила негромко тетя Луиза. «Что делать будем?» — спросила она, выжидающе глядя на мужа. «То, что и задумали», — резко отрезал он. «Каким образом? У тебя есть дальнейший план?» — не унималась тетя Луиза. «План возник в моей голове еще тогда, когда сестра отправила нам фотографии своих прекрасных дочерей», — ответил, усмехнувшись, дядя Джон. «А что, если они обо всем догадаются? Или уже догадались?» — спросила женщина. «Не думаю», — пробурчал недовольно дядя Джон. «Я тебе рассказывала, что произошло 3 дня назад, и в связи с этим просила тебя вести себя с ними крайне осмотрительно, иначе все наши планы на будущее провалятся. Надеюсь, ты услышал меня? И еще, прошу тебя, не пей при них. Я уже говорила тебе, что язык твой — враг твой», — произнесла назидательно тетя Луиза. «Да помню я, помню!» — обозленно ответил дядя Джон. «Ты теперь все время будешь укорять меня этим?» «Я лишь хочу, чтобы все закончилось благополучно, и мы смогли получить то, что заслуживаем. Мы же давно хотели уехать отсюда и зажить той жизнью, о которой так долго мечтали. Разве не так? Сколько можно уже существовать в этой нищете и сводить еле-еле концы с концами?» «Потерпи еще немного. Скоро все закончится. Но для начала нужно все продумать, в особенности то, как мы заманим их туда». «Главное, не спугнуть их», — заметила осторожно тетя Луиза. «Вот и я о том же. Дай мне время. Обещаю, я что-нибудь придумаю». «У нас нет времени, Джон. На днях я встречалась с помощником мистера Донована, и он передал, что мы должны доставить девочек на остров как можно скорей». В это время я пошевелилась, так как мои части тела начали неметь от длительного пребывания в одном и том же положении. И дядя Джон с тетей Луизой услышали эти звуки. «Тебе что-то показалось?» — спросил дядя Джон, взглянув на свою жену. Она беспокойно осмотрелась по сторонам. «Да, какой-то странный звук», — произнесла она отрывисто и настороженно. «Мне тоже что-то почудилось». Они вдруг оба затихли, прислушиваясь к звукам в ночи. «Нет, видимо, показалось. Похоже, ночные птицы пролетели. Или ветер в листве деревьев шумит», — облегченно выдохнув, сказал дядя Джон. «Последнее время мне что-то мерещится», — добавил тихо он. «Может, ты и прав, но все равно надо быть осторожней, чтобы они ничего не заподозрили», — ответила тетя Луиза, кутаясь в платок. «Пошли спать». «Не нужно вызывать подозрений», — заметила тетя Луиза, после чего они встали и оба направились в дом. Я какое-то время еще постояла под кустами, и только когда убедилась, что в доме все тихо, а в комнате тети Луизы и дяди Джона уже выключен свет, направилась к дому. Босиком, взяв в руки свою обувь, я на цыпочках осторожно добралась до своей комнаты, затем легла в постель. Всю ночь я почти не могла уснуть. Ворочаясь с бока на бок, я думала о том, что произошло этой ночью. У меня никак не выходили из головы слова этого паренька, что оказался в саду дяди Джона, Клиффорда. А затем, в подтверждении его слов, все сказанное дядей Джоном и его женой. Я не могла дождаться утра, чтобы рассказать обо всем матери и сестрам. Я чувствовала, что обязана это сделать, и как можно скорее. Но с этими мыслями я, так и не дождавшись утра, уснула. Меня все-таки сморил сон. «Просыпайся, Кэти! Просыпайся!» — услышала я сквозь сон и, приоткрыв глаза, увидела, как из окна прямо мне в лицо светят яркие лучи утреннего солнца, а рядом весело щебечет Лили. «Уже утро?» — в панике воскликнула я. «Да, вставай и скорей собирайся. Дядя Джон сказал, что повезет нас на общественный рынок, что мы должны там хорошенько скупиться, набрать всяких вкусностей и еще кое-что. Он сказал, что хочет сделать нам какие-то подарки, а затем будет большой сюрприз, от которого мы не сможем отказаться», — произнесла на одном выдохе радостно моя младшая сестра. «Какой сюрприз?» — уставившись на нее, воскликнула я. «Ну какая же ты странная, Кэт! Откуда я могу знать, что это будет за сюрприз? На то он и сюрприз, что ты заведомо ничего о нем не можешь знать. Разве не так?» — ответила она, удивленно уставившись на меня. «Да», — кивнула я в замешательстве головой и осмотрелась по сторонам. «А где все? Мама, Джин?» — спросила я. «Так они уже давно оделись и спустились вниз. Только тебя ждем. Давай же, собирайся поскорей. Не заставляй нас всех ждать тебя». «Да, я сейчас, только...» — сказала я. «Что только?» — переспросила Лили. «Не могла бы ты позвать сюда маму и Джин? Я должна им сказать что-то очень важное. Но так, чтобы об этом не узнали дядя Джон и тетя Луиза. Слышишь, Лили? Просто позови их, и все», — попросила я. «Ну ладно, но только с одним условием. Ты за это время быстро встанешь и соберешься», — уперев руки в бока, строго и назидательно произнесла Лили. «Хорошо», — ответила я и тут же поднялась с постели. Пока Лили отправилась звать маму и Джин, я быстро направилась в уборную, чтобы привести себя в порядок. «Кэт, ты где?» — услышала я голос мамы и тут же пулей выскочила из уборной. Увидев перед собой маму и Джин с легким удивлением на лице, я замерла на месте. «Я должна вам кое-что сказать», — начала я быстро, подбирая слова, хотя мои мысли путались. «Это касается дяди Джона и тети Луизы, но больше всего нашего приезда. Дело в том, что тетя Луиза и дядя Джон скрывают от нас то, что...» В это время я замерла на полуслове, потому как входная дверь в комнату приоткрылась, и на пороге, застыв в удивлении, остановилась тетя Луиза. «Что происходит?» С игривой улыбкой на лице воскликнула она. «Мы их, видите ли, с дядей Джоном ждем там внизу, а они тут о чем-то секретничают. И о чем же?» Все тут же недоуменно уставились на меня. «Просто Кэти позвала нас сюда для того, чтобы сказать...» Начала Лили, как ее опередила Джин. Я заметила, что она все это время внимательно смотрела на меня. «Просто Кэти хотела посоветоваться с нами, что ей надеть. Она не знает, что у вас тут нынче носят», — перебив Лили, сказала Джин, бросив при этом недовольный взгляд на младшую сестру. Таким образом, она разом избавила меня от большой неловкости и лишних объяснений. Я быстро оделась, и мы спустились вниз, где нас уже нетерпеливо ожидал дядя Джон. «Что у вас там случилось? Почему вы так долго?» — спросил он, переглянувшись со своей женой. «Ничего не случилось, дядя Джон», — нарочито громко произнесла тетя Луиза. «Твои молоденькие и хорошенькие племянницы всего лишь советовались, как приличнее одеться». «Ах, вот что!» — странно и нервно рассмеявшись, при этом густо залившись краской, воскликнул дядя Джон. «Ну что, в путь, молодые леди!» — уже более уверенно произнес он и подал нам знак рукой, пропуская нас вперед. На рынке было оживленно. Казалось, что и яблоку негде было упасть. И это было связано с сезоном отдыхающих. Их наплыв быстро заполонил собой ближайшие окрестности, особенно те, что находились неподалеку от моря. Сегодня же был выходной день, поэтому на рынке прогуливались не только отдыхающие, но и местные. Мы подошли к прилавку со свежими фруктами и зеленью. Глядя на наливные и румяные яблоки, я вдруг почувствовала, как кто-то коснулся меня плечом. Обернувшись, я замерла в удивлении. «Привет, Кэти!» — услышала я знакомый голос, который исходил от молодого паренька, стоявшего сейчас рядом со мной, но не подававшего вида, что мы знакомы. Его взгляд быстро перебегал с одного человека на другого, не останавливаясь на мне. Он был прилично одет, в белоснежную чистую рубашку, черные брюки, начищенную до блеска обувь, а на голове его сидела черная шляпа, она закрывала большую часть его лица. Я осмотрелась по сторонам, дабы убедиться, что дядя Джон и его жена не видят нас. Заметив, что наш дядя и тетя Луиза отвели нашу матушку в сторону и о чем-то с ней беседуют, я выдохнула. Рядом со мной находились Лили и Джин. Джин в это время покупала яблоки. Она придирчиво выбирала лучшие из них. Я снова посмотрела на неожиданно возникшего возле меня незнакомца. «Что ты здесь делаешь?» — не удержавшись, спросила я. «Слежу за вами», — расплывшись в улыбке, произнес он. Моя сестра повернулась к нам, чтобы подать мне яблоки, как в этот момент пакет чуть не выскользнул из ее рук, но его тут же подхватил Клиффорд. «Аккуратнее, молодая леди», — почтенно произнес он, возвращая Джин пакет с фруктами и почтительно приподнял перед ней шляпу. В какой-то момент утренние лучи солнца упали на его лицо, и Джин уставилась на него, вся густо покраснев. Я заметила, что и Лили тоже смотрит на него, разинув рот. Честно говоря, я и сама была несколько удивлена, увидев Клиффорда чистым и ухоженным. Я и не думала, что вместо бомжа и воришки передо мной предстанет совсем другой человек. По-видимому, заметив реакцию моих сестер на свое появление, он сделал вид, что не замечает того, что они так откровенно рассматривают его. Он вдруг наклонился над моим ухом, так что я даже почувствовала, как его губы чуть коснулись его краешка. «Ты рассказала все своим родным?» — произнес он. «Нет, я не успела», — ответила машинально я. «Дела плохи. Медлить нельзя, Кэти», — произнес он, остановив на мне свой пронзительный взгляд выразительных зеленых глаз в обрамлении длинных черных ресниц. Я стояла как завороженная, не понимая, что со мной происходит, и почему этот человек таким странным образом воздействует на меня, словно парализуя всю мою сущность. «Они идут», — неожиданно воскликнул он. «Не говори, что ты меня видела», — с жаром произнес он. «Я еще увижусь с тобой, но позже», — добавил он и тут же исчез из вида. Я оглянулась по сторонам, но его и след простыл. «Мама с дядей Джоном и тетей Луизой идут», — воскликнула Джин, не сводя с меня странного взгляда. «Ух ты! Кто это был, Кэти? Кто этот красавчик?» — все еще завороженно, глядя на меня, произнесла Лили. «Замолчи», — оборвала ее Джин, беря за руку. «Сюда идут тетя с дядей. Не говори им ни слова, поняла?» — сказала строго Джин, уже не в первый раз указав Лили на ее лишнюю болтливость. Лили, потупив взгляд, покраснела и опустила низко голову, сконфузившись от очередного и неприятного замечания старшей сестры. Мы ходили по рынку еще примерно с час, и все это время я нет-нет, да и осторожно озиралась по сторонам. Мне все еще казалось, что Клиффорд где-то рядом и по-прежнему следит за нами. Когда мы, наконец, вернулись домой, то я с нетерпением ожидала того момента, когда могла бы рассказать все своей матушке и сестрам. Но, к сожалению, дядя с тетей словно намеренно и постоянно куда-то уводили нашу матушку и вели с ней странные разговоры, о которых мы даже не догадывались.